Позиция Сармата Марину устраивала, и она согласилась с его предложением. Марина велела Саиде подать походный обед в свою палатку и пригласить туда остальных спутников. Начальник охраны вежливо отказался, мотивируя это тем, что обед – это зона риска и он должен работать, поэтому поест позже. Аннета также не явилась, передав через Саиду, что не голодна и вообще вынуждена провести некоторое время в медитации, ибо ей необходимо улучшить степень своей сенситивности, и она очень сожалеет о том, что не смогла помочь Марине так, как та требовала. Уговаривать медиума Марина не собиралась и, услышав это, без всякого интереса отмахнулась. «Передайте Аннете», — велела она Саиде, — «пусть делает то, что должна. Я вызову ее, когда сочту нужным». И так ясно, что видение, которое было у Марины, возникло само по себе. Аннета, конечно же, поспособствовала вхождению в транс, но от нее никак не зависела тема самого видения. Поэтому она не смогла погрузить ее в нужное видение повторно. Но отказываться от своих планов Марина не намерена, а потакать собственному наемному работнику, тем более, обиделась, да и фиг с ней. Пусть сидит в своей палатке и дуется. Сейчас имеет смысл сконцентрироваться на экспериментах профессора Гольдберг. Она ничего не нашла на мраморной горе, но, если подумать, все основные жуткие вещи случались не там, а здесь, в долине, на местах этих сгнивших хибар. Наверняка аппаратура профессора обнаружит в развалинах что-нибудь паранормальное. Особенно интересно, что Гольдберг скажет о пепелище, где был сожжен монстр. Если, конечно, он был сожжен. Марина отогнала от себя страх. Короче, она выяснит, где именно тут имеются аномальные зоны, и Марина использует это. Она заставит Аннету медитировать в этих местах или, неважно, пусть делает там, что пожелает, лишь бы получила правильный настрой. После этого медиум вновь введет Марину в гипнотический транс, и она досмотрит видение и шаманский танец. Самое главное во всем этом то, что Марина поняла, проанализировав впечатления от видений. Она не разрывалась от ужаса, пока их наблюдала. Было страшно, даже очень, но того панического, животного ужаса, который она испытывала во время тех давних ужасающих событий, не было. И после окончания видения она ощутила не столько страх, сколько понимание того, что монстру можно противостоять. Для этого требуется заколка, и Марина получит и ее, и этот дурацкий шаманский танец, скрывающий какие-то нюансы использования кинжала. В общем, без Аннеты обед прошел даже лучше. Профессор Гольдберг рассказывала о своих планах, подробно излагая составленную ею дорожную карту по излечению Марины. Злата с видом заинтересованного обывателя задавала профессору различные уточняющие вопросы, та с удовольствием отвечала. Ее ассистент важно поддакивал в нужных местах и довольно интеллектуально, хотя и не без пафоса, подчеркивал уникальность научного подхода Гольдберг. Было нетрудно заметить, что самой Гольдберг это льстило. К окончанию обеда у Марины не осталось никаких сомнений в том, на какой именно крючок молодой нищий аспирант Ибрагим подцепил возрастную и материально обеспеченную профессоршу. Однако после обеда все пошло не так. Началось с того, что Гольдберг, провозившись в гнилых развалинах указанной Мариной хибары, с заметным скепсисом заявила, что никаких излучений здесь нет, ни паранормальных, ни обычных, за исключением стандартного радиационного фона. Профессор со своим оборудованием переместилась в другое гнилье, долго возилась и там, но снова ничего не нашла. Такой же результат ее аппаратура демонстрировала во всех без исключения развалинах, и Гольдберг пребывала в состоянии неприятного удивления и неловкости. «После того, как мы закончим, я проверю оборудование», — сообщила она, неуверенно косясь на Марину, словно ожидала немедленного скандала. «Я ни в коем случае не ставлю под сомнение правдивость ваших слов, Марина, но аппаратура не показывает вообще ничего. Это очень странно, ведь в лаборатории в Швейцарии мы регулярно фиксировали измененную активность вашего головного мозга. Что-то же должно было повлиять на вас и вызвать эти изменения. Не исключено, что какой-то внутренний каскад моего устройства вышел из строя. Ваше устройство в порядке, вставила Аннета, которая по приказу Марины третий час ходила за профессором везде и вслушивалась в свои чувства во время проведения замеров. Эта долина спит. То, что ею владеет, не хочет быть замеченным. Вы ничего не найдете. Милочка, профессор Гольдберг сдержала раздражение и лишь красноречиво вздохнула. Физические поля и излучения не умеют спать. Они либо есть, либо нет. Но даже если их уже нет, то находящиеся в области угасшего воздействия вещества несут на себе следы воздействия. Их можно найти, измерить и изучить. Я буду вам очень признательна, если вы прекратите мешать мне работать. Помощь, как и следовало ожидать, вы точно ничем не можете. Вопреки ожиданиям Марины, уже приготовившейся осадить Аннету, медиум не стала возмущаться. Она даже не посмотрела на профессора. Аннета несколько секунд таращилась в никуда, словно полоумная, отчего складывалось впечатление, что медиум пытается произвести странное впечатление не то на Гольдберг, не то на окружающих, не то вообще на гнилые развалины. Потом лицо Аннеты утратило дебиловатый вид, и она попросила у Марины разрешения вернуться в свою палатку, потому что здесь ее присутствие бесполезно. Марина разрешила, с трудом подавляя нервную мысль на тему того, что присутствие Аннеты оказалось бесполезным не здесь, а в экспедиции вообще. Если медиум не сможет повторить нужное видение, то ценность ее стремится к нулю. Потому что из просмотренной части видения Марина ничего нового не узнала. Все это она слышала от Макса, и кто сказал, что ее собственная психика попросту не смоделировала кошмар на основе полученной от Смирнова информации. Психиатр объяснил бы это именно так. Марина вполне могла увидеть то же самое предстоящей ночью, во время сна, без всяких медиумов. Вот если бы видение принесло некие подробности, которых Макс не знал, тогда это другой разговор. Капризы Аннеты, это проблемы самой Аннеты, хочет сидеть в палатке одна и строить из себя незаслуженно обиженную, да ради бога. При любом раскладе Марина использует все варианты, чтобы избавиться от нескончаемых кошмаров, и выдавит все возможное и из профессора, и из медиума. Перед сном она заставит Аннету повторить погружение в транс, а пока пусть работает Гольдберг. Марина проводила Аннету взглядом. Та добралась до разбитого лагеря, подошла к якуту, охраняющему базу вместе с напарником, и что-то сказала обоим наемникам, жестами обрисовывая проблемы с тяжелым багажом. Якут обернулся к напарнику и что-то произнес, тот кивнул, и раскосый наемник двинулся к палатке, предназначенной для Аннеты и Саиды. Медиум пошла за ним, но едва они поравнялись с одной из палаток наемников, Аннета быстро заглянула туда, убеждаясь, что там пусто, после чего схватила якута за руку и с силой потянула за собой, исчезая внутри. Никто, кроме Марины, не заметил их уединения, даже напарник якута, который внимательно наблюдал за подступами к лагерю, но вглубь базы бросал взгляды нечасто. Марина закатила глаза. Аннета не додумалась ни до чего умнее, нежели устроить интрижку во время настолько знаковой экспедиции. Может, она действительно бесполезна. Но в Женеве ее сеансы реально успокаивали. Вечером придется провести с ней жесткий разговор и загнать в рамки, из которых она вышла. Сейчас не до этого. Прежде чем вы начнете разбирать свою аппаратуру, обратилась к профессору Марина, проверьте пепелище, о котором я вам говорила. У меня возле него были неприятные ощущения, и не только у меня. Гольдберг с готовностью согласилась, но от Марины не укрылась, как ее глаза растерянно забегали. Это Марине не понравилось, и она решила присутствовать во время эксперимента на пепелище, несмотря на то, что оказаться там вновь совершенно не хотелось. Она дождалась, когда команда профессора соберет оборудование, и вместе со всеми направилась в сторону пепелища. Марина негромко окликнула ее Злата. На минуту. Отцовская помощница, косясь на начальника охраны, буравящего ее недовольным взглядом, отвела Марину на несколько шагов в сторону и тихо произнесла: «Мне не нравится реакция профессора. Считаю, что она боится вызвать ваше недовольство своей работой, как это получилось с вашим гипнотерапевтом. Подозреваю, что профессор попытается фальсифицировать результаты своей работы. Что вы хотите этим сказать?» Марина вонзила в спину Гольдберг полный подозрений взор. «Что она ничего не найдет, но скажет, что обнаружила какое-нибудь, ну, не знаю, то, что вы ожидаете от нее получить», — зашептала Злата. «Предлагаю пригласить ее в Москву в качестве гостя и проверить на детекторе лжи. Мы сумеем организовать это ненавязчиво и бесконфликтно. У вас есть какие-то конкретные основания не доверять ей?» Мысль о том, что отец проверял Гольдберг, вновь всплыла в памяти. «Вы изучали ее прежнюю деятельность. На уровне наведения справок», — Злата неопределенно кивнула. «Информация о ее деятельности туманна. С одной стороны, она признанный специалист в области научного изучения паранормальных явлений. О ее работе имеется много отзывов от людей, которым она якобы помогла. Лично с ними я не встречалась, но в переписке они подтверждали информацию, указанную на сайте Гольдберг. С другой стороны, ничто не мешает ей просто оплатить услуги людей, которые будут все это подтверждать удаленно. Настораживает, что серьезных ученых, занимающихся паранормальными явлениями, совсем немного, и все они, так или иначе, имеют отношение к секретным программам спецслужб. Профессор Гольдберг к таковым не относится. Само по себе это еще ничего не значит, но ваш отец испытывает на ее счет определенные сомнения. Я с ним согласна. Я подумаю, — ответила Марина. Дам ответ к завтрашнему вечеру. Злата вновь кивнула и направилась к остальным. Марину окружили телохранители, и девушка устремилась за профессором. Слова отцовской помощницы еще больше усилили ее собственные подозрения, но сейчас она ничего менять не будет. Если заколка найдется, то все это станет неважно. Гольдберг с Аннетой получит расчет и исчезнут из ее жизни вместе с глюками и воспоминаниями о них. Если же поиски заколки затянутся, то она займется тщательным выяснением степени эффективности методов профессора. И Аннеты, пожалуй, тоже. Она ведь не единственный гипнотерапевт в Женеве и тем более в Швейцарии. Впереди показалось пепелище, и Гольдберг с Ибрагимом одновременно остановились. Солдаты, тащившие их оборудование, не сразу это заметили и недоуменно оглянулись. Уже пришли. Один из них смотрел то на ученых, то на Марину. «Куда ставить приборы, профессор?» Марина движением глаз переадресовала вопрос Гольдберг. «Прямо сюда», — вышла из ступора та. «Ставьте там, где вы стоите». Ее голос звучал уверенно, но в то же время с заметным испугом. «Здесь определенно имеется какая-то аномалия. У меня очень неприятные ощущения». Она обернулась к Сармату. «Здесь безопасно. Это точно. Абсолютно», — подтвердил начальник охраны. «Это место вызвало у нас подозрения, поэтому неоднократно и тщательно проверялось. Тут ничего нет. Может, вам удастся что-нибудь найти. Увидим». Было видно, как профессор невольно поежилась. Уверенности в ее голосе изрядно поубавилась. Она окинула взглядом команду Марины, словно искала кого-то, но ничего не сказала и поспешила к своему ассистенту. Ибрагим склонился над одним из двух приборов и щелкал какими-то переключателями, с тревогой косясь на пепелище. Увидев пришедшую на помощь Гольдберг, он что-то тихо прошептал, и Марина напрягла слух. «Как будто смотрит на меня, — донеслось до нее, — и хочет убить. Никогда такого не было. Возможно, в этом месте находится область интерференции полей паранормальной структуры», — еще тише ответила профессор. «У меня схожие ощущения, местное излучение оказывает воздействие на психику, это не вызывает сомнений. Если это то, что повлияло на психику мисс Мирошниченко, то мы должны быть осторожны». Шепот Гольдберг стал совсем тихим, и Марина не смогла разобрать окончание фразы. Она решительно направилась к ученым, но непроизвольно замедлила шаг. Тяжелый незримый взгляд пронзил ее насквозь, и внутри снова зашевелилась нервозность. Пустота, неосязаемо уплотнившаяся над пепелищем, была к ней безразлична, и это безразличие особенно подчеркивало презрительность такого отношения. Если из ниоткуда прямо сейчас выскочит монстр и начнет резать Марину на куски, этому взгляду будет наплевать. С трудом сдерживая раздражение, девушка приблизилась к ученым, торопливо настраивающим аппаратуру. «Марина, мы готовы начать эксперимент». Гольдберг встретила ее указывающим жестом. «Оставайтесь там. На всякий случай, в целях соблюдения техники безопасности». Она окинула задумчивым взглядом солдат-носильщиков и спросила. «Кто-нибудь чувствует какие-либо неприятные ощущения вокруг?» «Я чувствую», — признался один из них, косясь на сослуживца в поисках поддержки. «Опишите свои ощущения», — потребовала профессор. «Подробно». «Ну», — тот замялся. «Как будто на меня кто-то смотрит». Он ткнул рукой в пепелище. «Оттуда. Кто-то очень большой и агрессивный. Такое чувство, словно я комар по сравнению с ним. Оно враждебно, но не нападает, потому что я лечу мимо, а ему лень приближаться. Это нормально. Для данной местности, вполне». Успокоила его Гольдберг и перевела взгляд на второго контрактника. «Вы тоже ощущаете дискомфорт от необъяснимого ощущения взгляда?» «Я». Солдат удивленно смотрел на своего сослуживца. «Нет у меня никакого ощущения, и взгляда я никакого не чувствую. Зябко только немного, ненавижу зиму, а так все норм. Окей», — подытожила профессор, обращаясь к второму солдату. «Это хорошо. Оставайтесь рядом с оборудованием, и как только я подам знак, активируйте его. Используйте вот эти кнопки». Гольдберг указала контрактнику на нужные элементы управления и заявила: «Всех остальных прошу следовать за мной. Я не хочу, чтобы чье-либо присутствие в области работы измерительной аппаратуры повлияло на частоту эксперимента. А мне оставаться тут». Оставшийся возле оборудования солдат неуверенно смотрел, как все торопливо отходят от него подальше. «Это не опасно. Меня не убьет каким-нибудь разрядом. Исключено», — уверенно произнесла профессор. «Эксперимент совершенно безопасен. Просто приборы чувствительны к нахождению людей с определенным типом церебральной активности. Вы можете присоединиться к нам после того, как включите аппаратуру, если желаете. От вас не требуется находиться там постоянно, вы должны лишь активировать оборудование по моей команде, а затем точно так же деактивировать его. Вам понятно?» «Понятно», — подтвердил солдат. Было несложно заметить, что данное объяснение его совершенно не успокоило, но возражать профессору он не стал. «Тогда сделайте это», — скомандовала Гольдберг. Контрактник щелкнул кнопками на обоих устройствах и торопливо отбежал от них ко всем остальным. Ибрагим достал планшетный компьютер, и оба ученых воззрились на его дисплей. «Что это?» — недоуменно спросил ассистент. «Не понимаю, что происходит. Подойдите ближе». Гольдберг нахмурилась. «Мы отошли слишком далеко от приборов. Не дальше, чем обычно», — возразил Ибрагим, поворачиваясь вместе с планшетником то вправо, то влево. «Может, аномалия затрудняет прием сигнала. Тогда бы приборы видели саму аномалию», — не согласилась профессор. «Надо подойти ближе. Это обычные помехи на жидкокристаллическом экране». Ибрагим растерянно сделал шаг, затем еще и еще. «Ну как?» Гольдберг вытянула шею. «Началась фиксация аномалии. Не помогает». Ассистент потряс планшетник. «Ерунда какая-то. Помехи на экране планшетного компьютера. Первый раз вижу такое. Может, он поломался. Жидкокристаллическая панель вышла из строя из-за холода. Это специальная модель, она рассчитана на эксплуатацию в условиях таких, как эти», — заявила профессор. «Сходите в палатку. Принесите мой ноутбук и кабель. Используем проводную сеть». Она забрала у ассистента планшетник и принялась теребить его сенсорную область. Ибрагим побежал в лагерь, и все остались стоять на месте, ожидая дальнейшего развития событий. Улучив момент, Злата бросила на Марину многозначительный взгляд, мол, Я ожидала чего-то подобного. Можете объяснить, в чем проблема, профессор? Марина подошла к Гольдберг, стараясь не обращать внимания на пронизывающий взгляд из ниоткуда. «Боюсь, сенсорный экран нашего планшетника сломался», — недовольно ответила та, показывая Марине девайс. Экран планшетника густо рябил помехами, словно старый ламповый телевизор. «Сейчас Ибрагим принесет ноутбук, и мы подключимся к приборам по проводам». Но это ничего не изменило. Ассистент вернулся с профессорским ноутбуком и еще одним планшетником. Ученые подключили к оборудованию все три девайса, в том числе по проводу, и помехи превратили в электронную пургу изображения на всех экранах. Ничего не понимаю. Гольдберг пыталась реанимировать то одно, да другое устройство. Это специально изготовленное экранированное оборудование, оно не может делать это. Может, это и есть результат воздействия аномалии, предположил Ибрагим. Так проявляется ее природа. Тогда должна быть реакция стрелочных приборов. Сделала вывод профессор. Иди к оборудованию и посмотри. Я, опешил ассистент. Пусть лучше он сделает это. Ибрагим указал на солдата. Я не хочу приближаться к этому месту. Вряд ли простой солдат сумеет понять что-либо в показаниях сложных научных приборов. С демонстративным неудовольствием повысила голос Марина. Идите и делайте свою работу. Мои люди 2 часа обыскивали пепелище, и с ними ничего не произошло. Двигайтесь. Немедленно. Ибрагим моментально понял, что разгневанный работодатель, окруженный вооруженными головорезами, гораздо опаснее какого-то там ощущения, и заторопился к приборам. Чем ближе он подходил, тем сильнее съеживался, будто ожидал получить удар током от прикосновения к ним, но в итоге ничего не произошло. Ассистент повозился с аппаратурой пару минут и вернулся. «Стрелочные приборы молчат», — доложил он профессору. «Оборудование не фиксирует ничего». «То есть как?» — удивилась Гольдберг. «Ты хорошо проверил. Посмотрите сами». Ибрагим обиженно насупился. «Я все испробовал, бесполезно. Ни один прибор не видит какой бы то ни было активности. Все, как всегда. Компас показывает на север без ошибки, буссоль демонстрирует горизонтальный уровень, счетчик Гейгера выводит стандартные показатели. Стрелки остальных приборов либо на нулях, либо на обычных минимумах». Профессор устремилась к оборудованию и лично занялась снятием данных. Минут через 5 она была вынуждена повторить слова ассистента, и Марине стало ясно, что Гольдберг зашла в тупик. «Это означает, что вы не можете получить то излучение, посредством которого вы планировали меня вылечить». Прямо поинтересовалась она у профессора. «Еще не все потеряно», — попыталась оправдаться Гольдберг. «Мы изменим модуляцию сигнала и установим оборудование прямо на пепелище. Вы же видели помехи. Если они есть, их можно зафиксировать. Нужно только понять как». Она вновь скользнула по команде Марины ищущим взглядом. «Возможно, мисс Саннета могла бы нам помочь. Если она использует свои способности медиума и сможет указать нам эпицентр аномалии или иные подробности. Я позову ее». Марина, не дослушав, отвернулась и пошла прочь. «Работайте, профессор». Она направилась к лагерю и на ходу бросила остальным. «С учеными останется Злата. Возвращаемся. Гольдберг ничего не найдет». Осознание этого вспыхнуло внутри Марины совершенно однозначно. Ее оборудование так ничего и не покажет, помехи останутся помехами, реальных результатов не будет. По возвращении в Швейцарию профессор скормит ей историю о том, что эта аппаратура была сконструирована, исходя из опыта прежних исследований, а для случая с Мариной нужен другой подход и так далее. В общем, нужно продолжать финансирование, и через, допустим, 1-2 года все будет. Отец прав в своих подозрениях, Гольдберг просто выкачивает из нее деньги. Она бесполезна, так же как Аннета. Нужно искать других специалистов по обоим профилям. Злата что-то упоминала о серьезных ученых и секретных военных разработках. Марина получит доступ к таким ученым. Она обратится к отцу, и он не откажет. Хотя бы потому, что она попросит маму за этим проследить. Придется несколько дней провести в Москве, но это она вытерпит. Однако все эти неприятности потом. Сейчас необходимо найти заколку. Этот загадочный кинжал снова выходит на первый план. К тому же после видений Марина уже не питает ни малейших сомнений. Реликвия поможет. Нужно только ее заполучить. Ее команда добралась до лагеря, и Марина обернулась к начальнику охраны. «Я хочу еще раз посетить алтарь. Пусть кто-нибудь возьмет лопату, чтобы откопать его и сфотографировать нанесенные на стенки знаки. Сделайте так, чтобы я попала туда не через пепелище, оно доставляет мне дискомфорт, мне это надоело. Но сначала мы должны отправить к ученым нашего великого медиума. Обещала позвать ее лично, так что составьте мне компанию». «Будет сделано», — отрапортовал Сармат. Он отдал своим людям несколько указаний, и пара автоматчиков торопливо поспешила за инструментом. Начальник охраны направился к палатке Аннеты и Саиды, но Марина остановила его. «Нам не туда». Она указала на палатку наемников, в которую Аннета затащила Якута. «Думаю, мы найдем ее там». Сармат удивленно поднял брови, но ничего не сказал и последовал за ней в указанную сторону. Дойдя до палатки, Марина осторожно, чтобы не шуметь, расстегнула запирающую входной полог молнию и распахнула полог. Первое, на что упал взгляд, была голая задница Якута, совершающая ритмичные движения. Под полураздетым наемником лежала голая Аннета, изогнувшись в экстремальную дугу, которой позавидует борцовский мостик, и в первую секунду Марине показалось, что женщина из-за такого дикого изгиба сломала себе шею. Она словно не чувствовала веса навалившегося на нее мужчины, ее руки безвольными веревками лежали на полу, содрогаясь в такт движением Якута, веки были широко распахнуты, закатившиеся глаза жутковато сверкали белками, и казалось, что зрачков у нее вообще нет. Ее тихие стоны больше походили на бесконечное подвывание, то усиливающееся, то слабеющее, и в целом Аннета выглядела так, будто у нее не интимная сцена, а эпилептический припадок или предсмертная агония. Для полноты картины не хватало только пены изо рта. Она вообще в сознании. Подумала Марина и с демонстративной насмешкой заявила Сармату, закрывая входной полог. «Не будем мешать». Мисс Аннета упоминала, что она таким образом восполняет недостаток кундалини или что там увеличивает силу медиумов и экстрасенсов. Для нее это важно. Она обернулась к помощнице. «Саида, когда Аннета освободится, направь ее к ученым. Пусть продемонстрирует, что же она умеет делать в...» Марина сделала многозначительную паузу, на полненном состоянии. Саида смущенно пробормотала, что все поняла, и Марина перевела взгляд на начальника охраны. «Когда мы можем посетить алтарный камень?» «Прямо сейчас», — хмуро ответил тот, косясь на своих подчиненных, возвращающихся с лопатами. По выражению лица Сармата было нетрудно догадаться, что начальник охраны, мягко говоря, чувствует себя неловко. И не от того, что увидел, а потому, что один из его людей продемонстрировал непрофессиональный подход к исполнению контракта, и клиент наверняка сообщит об этом его начальству. Марина убедилась, что оба автоматчика, не отходящие от нее ни на шаг, тоже успели заметить происходящее в палатке, и с чувством легкого удовлетворения направилась к себе. Со своими людьми Сармат пусть делает, что пожелает, а вот Аннета получила урок. За то, что возомнила о себе слишком много и посмела ей перечить, отказавшись от приглашения на обед. И это только начало. Мы еще выясним, почему она не смогла погрузить Марину в транс, когда это потребовалось. Уж не мошенница ли наша медиум? Она, кстати, всегда перед сеансом давала ей стакан воды, а в тот раз не успела. Если окажется, что Аннета использовала для своих гипнологических сеансов какие-нибудь снотворные препараты, выдавая это за гипноз, Марина ее засунет в тюрьму на полжизни. «Отлично», — оценила Марина. «Тогда показывайте дорогу в обход пепелища. Я готова». Наемники повели ее каким-то окольным путем, из-за чего большую часть пути пришлось идти через лес. Продраться через подлесок получалось не везде, где-то люди сармата прорубали путь прямо через корявые ветки облысевших кустов, где-то петляли, огибая непроходимые заросли. Дорога затянулась, но в итоге Марину вывели к алтарю с другой стороны, как было приказано. Пепелище этого дурацкого сарая на этот раз она не увидела и никаких дискомфортных и тревожных эмоций испытать не пришлось. Это ободрило девушку, и она принялась фотографировать алтарный камень со всех сторон на свой смартфон. Пусть будут фотки, да чтобы потом сравнить их с фотографиями после. Тем более, что в нынешнем состоянии этот убогий дикарский алтарь мало похож на себя самого из видения Марины. «Откопайте это», — велела она наемникам. «Он сильно врос в землю, хочу увидеть его целиком». Двое наемников с лопатами принялись за дело, остальные сосредоточились на наблюдении за окружающим лесом. Минут 15 Марина скучала, разглядывая неопрятную тайгу, не имеющую ничего общего со столь любимыми ею женевскими парками. Единственным позитивом было то, что тени внутри непролазных чащоб не вызывали у нее галлюцинаций. С другой стороны, это обстоятельство одновременно являлось настораживающим фактором. Если Смирнов тоже не испытывает галлюцинаций во время движения через тайгу, значит, он точно доберется досюда. Хватит или еще? Один из орудующих лопатами наемников устало выпрямился. Вроде основание уже видно. Девушка обошла вокруг валуна, придирчиво осматривая его потемневшую от времени поверхность. Алтарь врос в землю где-то на полметра, и выкопанная вокруг него канава получилась довольно глубокой. В первую секунду Марина хотела заставить наемников расширить ее, потому что спускаться в эту узкую яму было неудобно, но потом передумала. Внизу, у основания валуна, фотографировать было нечего, все рисунки, выбитые на камне, опоясывали его ближе к середине, их было видно и так. Она заставила наемников очистить камень со всех сторон и принялась фотографировать. Позже, в Швейцарии, она покажет эти фотографии ученым. Возможно, они смогут прочесть дикарские рисунки, хотя вряд ли. Ничего толкового на убогом алтаре не имелось, ни загадочных символов, ни петроглифов, лишь первобытный примитив. Пара затершихся азиатских свастик и такие же затершиеся изображения какого-то животного, к тому же одного и того же. Разве что символ кинжала она узнала, да и то, он был настолько убогим, что идентифицировать его девушка смогла только потому, что символ был один в один как углубление под заколку, расположенное на вершине алтаря, только маленькое. Глава 6. За спиной раздался негромкий, но резкий голос сармата, отвечающего на рацию, и Марина кожей почувствовала, что произошло что-то важное. Она резко обернулась. «Что случилось? Связать и ждать меня», — приказал в эфир начальник охраны. «Сейчас буду». Он посмотрел на Марину и объяснил: «Мы только что взяли вашего конкурента. Он на базе. Возвращаемся в обход или напрямик?» «Напрямик быстрее, но это через пепелище». «Напрямик». Марина зло скривилась. «Уродское пепелище она потерпит, это всего минута. Ничто в сравнении с избавлением от вечных глюков, которое ее ожидает». Идти мимо пепелища оказалось еще неприятнее, чем прежде. Ощущение тяжелого пронзительного взгляда усилилось, и из безразличного оно стало брезгливым. Пустота смотрела на Марину, как на какой-нибудь мерзкий отстой, и это вызвало у нее смесь страха и ненависти. Как только она разберется с заколкой, то прикажет сжечь эту гадость еще раз. Как только из-за деревьев показался лагерь, Марина увидела среди палаток людей в камуфляже и лежащую возле их ног человеческую фигуру в зимнем туристическом снаряжении. Она невольно перешла на бег и устремилась к базе, забывая обо всем остальном. Наемники побежали следом. «Где кинжал?» — выпалила она, останавливаясь возле лежащего без сознания Смирнова. Заросший двухнедельной щетиной Макс, грязный, осунувшийся, сильно похудевший и со свежей ссадиной на подбородке, был похож на опасного психа более чем. И одноразовые пластиковые наручники, сковавшие его чумазые руки, выглядели очень уместно. Рядом со Смирновым стоял якут в наскоро заправленном снаряжении и его напарник по охране лагеря, напротив них обнаружилась Злата со своей майоршей ФСБ. Двое других ФСБшников склонились над лишенным сознания Максом и проводили тщательный обыск. Возле палатки Марины возилась Саида, выравнивая липучки, закрывающие молнию замка входного полога. Ученых видно не было, а нет и тоже. Кинжала у него нет. Один из них, не прекращая обшаривать Смирнова, кивнул на лежащую рядом кучу мелкого барахла, извлеченного из его карманов. И не было. С чего вы взяли? Марина нервным движением ноги разбросала собранные в кучу вещи Макса. Может, он его выбросил, когда вы на него напали. Заколки среди изъятых вещей действительно не было. ФСБшники закончили обыск и поднялись. Он рассчитывал найти кинжал в вашей палатке. Один из них кивнул якуту. Рассказывайте. Ну, я в своей палатке был. Якут замялся. Выхожу, начинаю обход лагеря, а тут из палатки клиента. Якут посмотрел на Марину. То есть из вашей, он вылезает. Я ему. Стоять. А он побежал. Я догнал, схватил, а он на меня топориком замахнулся. Якут указал на валяющийся среди вещей Макса небольшой туристический топорик. Пришлось вырубить и ласты ему сплести. Я не стал его обыскивать, все равно не пойму, что он у вас украл, и вызвал ваших. Марина, посмотрите внимательно на изъятые вещи. Вступила в разговор Злата. Среди них есть что-то, принадлежащее вам. Нет, он ничего не взял. Марина скользнула взглядом по разбросанному хламу Смирнова. «Значит, он искал в вашей палатке реликвию», — подытожила отцовская помощница, бросая на Сармата мимолетный взгляд. «План вашей охраны себя оправдал. Рада, что этот охранник так удачно начал обход лагеря». Начальник охраны оставил намек без ответа и приказал телохранителям Марины: «Отнесите пленного в нашу палатку и приведите в чувство. Проведем допрос, якут. Сменишь ворона на входе в долину. Всех остальных направишь сюда. Выполняй». Проштрафившийся якут, стараясь ни на кого не смотреть, торопливо подтвердил получение приказа и поспешил прочь из лагеря, на ходу приводя в порядок свое снаряжение. Не составляло труда понять, что охрана на входе в долину теперь не нужна, и Сармат отправил провинившегося отбывать наказание подальше от базы. На все эти мелочи Марине было наплевать. «Как только он начнется, я хочу присутствовать на допросе», — заявила она Сармату и обернулась к Саиде. «Где Аннета и Гольдберг?» Когда мисс Аннета вышла из палатки, Саида демонстративно поджала губы. «Я передала ей ваши распоряжения, но она проигнорировала меня и ушла куда-то туда». Женщина указала в сторону мраморной горы. У нее был такой взгляд, как будто она зомби. А ученые вместе с солдатами потащили свое оборудование туда. Саида протянула руку в направлении самой дальней от базы прогнившей хибары, и Марина разглядела среди трухлявых деревяшек фигуру Гольдберг. Профессор стояла возле своего прибора и что-то недовольно говорила солдатам-носильщикам. Те явно собирались уходить и тыкали в колонны солдат, двигающиеся от мусорных ям к стоящим поодаль грузовикам. Ее ассистент, оставшись без помощников, в одиночку затаскивал второй прибор на какой-то трухлявый обломок давно рухнувшей стены. «Злата». Марина недовольно нахмурилась. «В чем проблема? Почему военные бросили работу?» Отцовская помощница принялась выяснять что-то по рации, но не достигла успеха. Солдатские колонны продолжали двигаться к грузовикам. Вскоре в лагерь пришел армейский капитан в изрядно выпачканных ботинках с высоким берцем и сообщил, что его рота возвращается обратно в часть. «Мне перед выездом комбат сказал, что речь шла о 5 часах, заявил военный, а уже 5:30. Через 5 часа будет темно. У меня приказ, рота должна быть на ужине вовремя. Нам еще ехать почти 3 часа по сплошным ухабам. Сегодня копаться здесь я больше не могу. Договаривайтесь с начальством. Будет приказ, привезу людей завтра с утра, мне без разницы». Ротный ушел к своим людям, и военные полезли в кузова грузовиков. Их небольшая колонна неуклюже развернулась и покатила к выезду из долины, ревя холодными моторами. «Я сейчас же свяжусь с Москвой», – заверила Марину Злата. «К завтрашнему утру они получат все необходимые распоряжения. Нам пришлют солдат, и поиски будут продолжены. Передайте отцу, что я не сдвинусь с места до тех пор, пока эти идиотские мусорные ямы не будут полностью обысканы». Марина с трудом сдерживала нахлынувшее возмущение. День прошел зря, заколка не найдена, Аннета и Гольдберг продемонстрировали свою полнейшую бесполезность и даже поимка Смирнова ничего не дала. Надо вытрясти из него все, что он знает о заколке, это поможет ей после того, как реликвия окажется в ее руках. Макс наверняка не рассказал ей всей информации, которую получил от старого шамана. Сейчас самое время исправить это, все равно раскопки мусорных ям на сегодня прекращены. Марина зло смотрела вслед удаляющимся армейским грузовикам. Раздолбанная дорога, по которой уходили машины, исчезала среди деревьев, из-за которых показалась четверка вооруженных людей. Ее наемники, сторожившие вход в долину, возвращались в лагерь. Вместо того, чтобы внимательно смотреть по сторонам или хотя бы под ноги, они задирали головы и таращились куда-то в небо. Девушка усмехнулась. Если они всегда делают свою работу именно так, то неудивительно, что Смирнов смог пробраться мимо них. Она проследила их взгляды. Высоко в небе застыл силуэт странной птицы с мощным клювом и драконоподобными крыльями. Птица парила на значительной высоте, потому что выглядела совсем небольшой, но это та самая птица, которую загадочный егерь назвал, как же он назвал эту тварь, кажется, клювокрыл. Не факт, что это именно та особь, что сопровождала егеря, но абсолютно точно, что порода одна и та же, наверняка их тут полно. А эти болваны из ФСБ заявляли ей, что таких птиц не существует вообще и в этой долине в частности. Марина обернулась к Злате и ткнула рукой в небо. «Вот та птица, о которой я говорила. Где эти ваши бездари, проводившие здесь следствие? Пусть полюбуются. Меня интересует, как они не смогли обнаружить ее за месяц следствия, если я вижу ее в первый же день». Злата немедленно вызвала своих ФСБшников, те подошли к ним и тупо уставились в небо. «Первый раз вижу такое», — заявил один из них. Тогда, 6 лет назад, такой твари здесь не было. Эксперты постоянно контролировали небо, и у них был рисунок этого Смирнова. Тогда он всем казался бредом, а сейчас вижу, что силуэт достаточно похож. Но я лично читал ответ на запрос наших экспертов, пришедший из органов природоохраны. На Дальнем Востоке такие птицы не водятся. Они вообще нигде не водятся, это какая-то смесь орла с птеродактилем, такого в мире не существует. А это тогда что? Марина почувствовала, что начинает психовать. Он что, совсем тупой? Ты же сейчас смотришь на эту птицу, болван. Галлюцинация. У всех сразу. Может, в тот раз ее вертолеты напугали. Неуверенно предположил ФСБшник. Облеты местности проводились постоянно. Могла улететь в другое место, подальше отсюда. Надо ее сбить. Пусть эксперты изучат тело. К тому же, если у нее есть хозяин, то он может попытаться искать место падения, и сам выйдет сюда. Искать его с воздуха бесполезно, пока поднимем вертолет, будет уже темно.